Глава 9. Следующие два дня мы монотонно брели, обходя центр города по кругу, время от времени перебираясь через завалы или трещины. Мы больше не осматривали дома. Провизия подходила к концу, и тратить на это время было опасно. Только остановившись на ночевку, если оставались силы, мы заходили в некоторые, оказавшиеся поблизости, просто из любопытства, надеясь найти что-нибудь, что может пригодиться во время путешествия. В одном из таких домов, не до конца разграбленных предыдущими посетителями, нашли отличную веревку. С ней путешествовать стало безопаснее. Материал, из которого веревка была сделана, меня удивил. Она состояла из сплетенных между собой тонких металлических нитей, при этом оставалась гибкой и прочной. Гораздо лучше, чем шипастая цепь, которой мы пользовались до этого, отчего все руки у меня были в ранах. Вообще в этих местах первородные, хоть и вынесли все самое ценное, оставалось множество полезных или просто интересных вещей. Я нашел несколько кусков очень странной ткани, если этот материал можно назвать тканью. Эластичная и прочная, она растягивалась, как смола, на ощупь была похожа на человеческую кожу, только была очень гладкой и не пропускала ни воздуха, ни воду. Вечером на привале я изготовил что-то вроде намордников, несколько слоев ткани, между которыми был засыпан песок и уголь. Края я обшил этой самой тканью, благодаря чему намордники плотно прилегали к лицу, и воздух проходил только через слои ткани и уголь. На следующий день я испытал намордник возле очередной трещины. Дышать было проще, особенно если их предварительно намочить. Оля Латеар нашла тетивы для лука, долго радовалась и восторгалась. Говорила, что если принести одну такую в эльфийский лес и продать, можно год жить безбедно и ничего не делая. Еще я нашел большую плоскую флягу. Ее очень удобно было носить, прикрепленную на бедре. На ней даже ремни кожаные сохранились. Во время ходьбы снять и сделать глоток не получится. Слишком велика. Зато из горлышка тянулась удобная трубка, которую можно было пропустить под одеждой и тянуть воду, как из соломинки. Теперь можно было носить с собой запас обычной воды. Осточертевших шариков становилось все меньше, и меня это начинало беспокоить. Тем более, что путешествие явно затягивалось. И вот на шестой день стало ясно, что идти в том же направлении, что и раньше, больше не получится. Мы уперлись в стену. На самом деле это не было стеной. Просто последствия землетрясения. Раньше нам уже встречались разломы, у которых один край был выше другого. Теперь край очередного разлома возвышался у нас над головой шагов на 20. С нашей стороны для разнообразия стена была очень пологая. Фактически сейчас мы уже были на дне разлома вместе с дюжиной разрушенных домов. Для того, чтобы идти дальше, нужно было подняться по отвесной стене на высоту около 5 человеческих ростов. И мест удобных для подъема поблизости не наблюдалось. «Нужно либо возвращаться назад и обходить центр с другой стороны, но тогда у нас не хватит припасов. Да еще неизвестно, можно ли там подняться. Либо идти к краю города вдоль разлома. Думаю, дальше уровень сравняется, и тогда мы, может быть, сможем пройти дальше. И проблема с припасами в этом случае остается такой же острой. Или же нам придется идти к центру города. Может быть, мы ошибались, и пройти все-таки можно», — констатировала Иштрил. Проблема с припасами уже была острой. Их оставалось всего на 2 дня, и это несмотря на то, что мы и так экономили. И за последние 3 дня мы вообще не приблизились к горам. Мы решили идти по дну. Сначала дорога не слишком отличалась от того, что мы видели раньше. Мы шли вдоль стены, которая была по правую руку, а слева был пологий склон, заполненный руинами, и в любой момент могли подняться наверх. Руины не слишком отличались от тех, что мы видели раньше. Запах газа не чувствовался, то ли от того, что здесь было достаточно высоко, то ли из-за намордников, которые были у нас на лицах. Время от времени встречались сохранившиеся куски стен, хотя в целом разрушений в этой местности было гораздо больше, чем в тех местах, где мы шли раньше. Постепенно склон слева от нас становился все более крутым. Уже можно было сказать, что мы на дне трещины. Под ногами тек ручеек, но пить эту воду я бы не рискнул. Запах газа теперь чувствовался даже через фильтры. «Если эта вонь усилится, нам придется вернуться», — констатировал я. «Иначе так тут и останемся. Лучше поголодать несколько дней». «Я пока не чувствую шума в голове», — ответила Иштрил. «Эта твоя маска очень помогает. Мне кажется, если бы у меня была такая там, в начале города, я бы не сошла с ума. Может, и дальше будет помогать? Не хочется возвращаться. Мне кажется, если перейти самые разрушенные места по дну, дальше будет возможность подняться наверх. Чем дальше от центра, тем уже трещины». С надеждой рассуждала девушка. «Мне тоже не хочется возвращаться. Горные козы, которых ты так разрекламировала, мне уже снятся, а ваши лепешки с трудом лезут в горло, даже несмотря на голод. Но если будет опасно, лучше все-таки вернуться. Мне приходилось голодать и дольше, и это не смертельно». Оли Латеар только вздохнула тяжело. «Подозреваю, что ее торопливость объяснялась не только и не столько голодом. На меня тоже давил мертвый город. Хотелось оказаться подальше, пусть даже в голой и каменистой степи. Но я все равно педантично напомнил. Дыши лучше не глубоко и чаще, так меньше отравы в легкие попадет. И идти нам лучше бы не слишком быстро, чтобы дыхание не было слишком частым. Да и говорить нам вообще-то нужно поменьше. Хотя все время молчать жутковато», — признался я. «Дышать почаще, но не слишком часто», — проворчала девушка. «Ты бы определился уже». Далеко не сразу мы заметили тот факт, что пространство между краями разлома становится все больше и больше. Слишком медленно мы шли, слишком неровные были эти стены. Они то сближались, сходясь на расстоянии 10 шагов, то расходились до всех 50. Судя по тому, что, находясь наверху, таких широких провалов мы не видели, мы были уже гораздо ближе к центру города. Стали попадаться настоящие скалы, которые приходилось обходить. Ручей, вдоль которого мы шли, давно исчез. Вода ушла в многочисленные трещины, которые уходили еще глубже под землю. Иногда мы слышали ее журчание где-то под ногами, если проходили мимо отверстий в земле. Мы старались побыстрее отойти от таких мест, из этих ям несло просто омерзительно, и если не поторопиться, в голове начинало шуметь, верный признак того, что скоро придут видения. Но не вся вода уходила под землю. Там, где мы шли, тоже не было сухо, только водой эту жидкость назвать было уже нельзя. Я до сих пор поглядывал на неаккуратную прореху на своем плаще. Результат падения камня, который вывернулся у меня из-под ноги в лужу ярко-зеленого цвета. Я не сразу заметил результат попадания брызг на одежду, а когда увидел, стал двигаться еще аккуратнее. Часто попадались участки с желтым минералом, который собирают первородные. Из-за того, что смотрели мы в основном под ноги, мы не сразу заметили, что стены уже совсем далеко от нас. И намного выше. Мы шли по центру города, и выбраться на поверхность до заката у нас никак не получалось. Время далеко перевалило за полдень, а конца путешествию видно не было. Не хотелось бы здесь ночевать, а идти в темноте опасно, тем более что разжигать здесь огонь я не рискну. Не знаю, какая здесь концентрация газа, но проверять, зажигая факел, я не рискну. Иначе получится 2 хорошо запеченных путешественника. Поделился я своими опасениями. «Я неплохо вижу в сумерках», — напомнила девушка. «Вряд ли настолько хорошо, чтобы говорить мне, куда ставить ноги», — парировал я. «Хотя в любом случае вернуться до темноты мы уже тоже не успеем, так что и переживать нечего». «Как хорошо, когда нет выбора», — согласилась Иштрил. Кажется, прежде чем стемнело, мы прошли таки самый главный провал. По крайней мере, в какой-то момент нам пришлось обходить довольно крупное озеро, состоящее из зеленой едкой субстанции. То еще испытание оказалось. Сумерки здесь, внизу, начались раньше, чем на поверхности. Правда, полной темноты еще не было, но мне уже приходилось еще внимательнее смотреть, куда ставить ногу, и оттого продвижение наше еще замедлилось. Я опасался, что задержка будет раздражать Иштрил, но ей, кажется, это было только в радость. Она уже и так еле ноги переставляла. «Мне кажется, у меня начинаются галлюцинации», — задумчиво протянула Оли Латеар еще через час. «Я слышу шорохи. Ты следи за мной, ладно?» «Рассчитываю на ответную услугу, потому что я тоже слышу шорохи. Даже не шорохи, а постоянное шуршание. Давай, что ли, прибавим шагу?» Теперь мы снова шли по расселине. Мы прибавили шагу, но шуршание только усиливалось. Казалось, со всех сторон нас окружали тысячи змей. Несмотря на то, что я понимал, что мне все это только кажется, было жутко. Да и нельзя сказать, что мы сильно ускорились. После целого дня пути по неровным камням и без нормальной еды сил у нас оставалось не так, чтобы много. Хорошо хотя бы, что глаза привыкли к темноте. Я почти не спотыкался, только если от усталости». Еще через несколько минут Иштрил тихо вскрикнула и остановилась. «Что случилось?» Девушка шумно сглотнула. «Показалось, наверное, будто какое-то шевеление справа. Не обращай внимания». «Мы прошли еще немного. Теперь и я видел какие-то неясные тени в темноте и тоже старался не обращать на них внимания, пока одна из таких теней не бросилась мне в ноги и не вцепилась в сапог. Нога будто в капкан попала. Сапог хотя и выдержал, но ступню сдавило так, что я в любой момент ждал, когда затрещат кости. Не раздумывая, я выхватил кинжал и ткнул несколько раз в тело неизвестной твари. И только потом до меня дошло. «Это не видение! Это взаправду! Бежим!» Мы побежали, уже не следя за дыханием, вкладывая в бег все силы. Меня мучила мысль, что мы будем делать, если удобного подъема наверх нам не встретится. Хотя сейчас я бы согласился даже на неудобный или хоть какой-нибудь. Мне казалось, что сейчас я и по отвесной стене взберусь. Вот только чтобы до этих стен добраться, нужно было пробежать несколько десятков шагов по камням. Чем ближе к стене, тем больше камней и труднее дорога. И времени на то, чтобы ее пройти, нам никто давать не собирался». За первым, самым нетерпеливым чудовищем последовали другие. Они вылетали из темноты, норовя вцепиться в ноги или прыгали с высоких камней, целя в торс. Благодаря потрясению от этой новой напасти наши чувства обострились, и мы пока успевали увернуться или пинками отогнать от себя настырных тварей. Но я знал, что скоро усталость вновь вернется, движения станут неточными, и тогда создания добьются своего. «Оли, ты лучше видишь. Ищи яму, укрытие, что угодно, чтобы вместило двоих, но не слишком просторное». «Отбиваться даже сложнее будет», — возмутилась девушка. «Некогда объяснять. Делай, что говорю!» — рявкнул я и на ходу полез в рюкзак. Огниво, конечно, было на самом дне. Использовать его в ближайшее время я не собирался. Я все-таки нашел его раньше, чем Иштрил увидела подходящее укрытие и несколько минут бежал, зажав в одной руке рюкзак, а в другой злосчастное огниво. Отбиваться с занятыми руками стало только сложнее. Наконец девушка крикнула «Там!» и махнула рукой, указывая направление. Мы подбежали к стене провала. Здесь было короткое узкое ответвление. Да уж, когда я говорил «не слишком просторное», я имел в виду что-то, куда можно пролезть, не снимая одежду и не сидя 2 недели на голодной диете. Я заставил вползти туда остановившуюся и смотрящую с недоумением девушку, полез сам, причем спиной вперед. Кажется, хищники слегка опешили от такого нелогичного поведения, потому мне удалось заползти внутрь, оставшись непокусанным. Подтянув рюкзак поближе, я прищурился и ударил трутом. Сноп искр. Я успеваю в подробностях разглядеть тварь, подобравшуюся совсем близко, машинально зажмуриться, а в следующий момент стало очень ярко. И очень громко. И очень жарко. Вероятно, я ненадолго потерял сознание, а может, просто на несколько секунд выпал из реальности. Я сначала почувствовал шевеление под собой и только потом осознал, что ничего не слышу, а перед глазами плавают яркие, разноцветные, но не несущие какого-то смысла фигуры. Я начал вывинчиваться из лаза, стараясь не очень травмировать и штрил, на который я так невежливо устроился. Дышать было тяжело, воздуха почему-то не хватало, зато на нас больше никто не нападал. Мы все-таки нашли выход на поверхность. Теперь это было нетрудно сделать, на нас больше никто не нападал. Возле щели, где мы укрылись от взрыва, лежало множество тушек существ, которые так яростно пытались нас сожрать всего несколько минут назад. Многие из них вяло шевелились, но о нападении больше не думали. Высокая температура не успела им повредить, а вот грохот и в большей степени вспышка сильно поумерили им пыл. Теперь мы могли их внимательно рассмотреть. Ничего похожего мне раньше не встречалось. Что-то вроде ящериц. Тело длинное и тонкое, похоже на змеиное. Только в отличие от змей, у них были очень короткие лапы, и было их много, целых 4 пары. Огромные глаза, и, что удивительно, не менее большие уши. До сих пор я не слышал о существовании пресмыкающихся, у которых бы были эти органы чувств. А главное — пасть, широкая, с множеством мелких и коротких, но очень острых зубов. У меня по спине пробежали мурашки. Если бы одна из этих тварей смогла добраться до открытой кожи, незащищенной эльфийской одеждой, раны были бы очень тяжелыми. «А ведь это те самые саламандры!» — удивленно прошептала Иштрил, вставая рядом со мной. Она сосредоточенно потирала лоб. Кажется, в спешке я чувствительно приложил ее по голове сапогом. «У нас говорят, что саламандры любят огонь», — удивился я. «Хотя да, по описанию очень похоже». «Здесь много огня», — пожала плечами девушка. «Стоит только искре проскочить». Пришлось пройти еще 1000 шагов, чтобы найти место, подходящее для подъема. И подъем этот был непростым. Стена провала здесь была пологой, вернее, чуть более пологой, чем на всем протяжении пути. И еще она крошилась. Камень здесь был непрочным, и с помощью кинжалов можно было проковырять выемки для рук и ног. Если бы высота стены была чуть больше, я бы, наверное, не решился выбираться здесь на поверхность. Кружилась голова, то ли от голода, то ли от усталости, то ли от того, что мы уже изрядно надышались ядовитым газом, несмотря на фильтр. Мне пришлось взобраться всего на 3 человеческих роста, стена здесь уже была невысока. И Штрил выбраться самой уже не хватило сил. Хорошо хотя бы, что она смогла уцепиться за веревку, с помощью которой я ее и вытянул. Край неба на востоке уже посветлел. Мы забрались в первый попавшийся дом, уже почти ничего не видя, повалились на прекрасно сохранившееся ложе, тесно прижавшись друг к другу, и провалились в сон. Я проснулся на закате. Аккуратно, стараясь не разбудить, Иштрил сполз с кровати, огляделся и громко и нецензурно выругался. Предельно нелогичное поведение, но меня извиняют 2 факта. Во-первых, выругался я не на эльфийском, так что моя спутница ничего не поняла, хотя и проснулась. Во-вторых, трудно ожидать какой-то другой реакции от человека, который был бы настолько ошеломлен. Здание, в котором мы находились, по-видимому, принадлежало когда-то городским служащим, а именно страже, и оно было не тронуто мародерами, совсем, и это сразу бросалось в глаза. Только крайней усталостью можно объяснить тот факт, что накануне мы не обратили внимания на обстановку в комнате. Первое, на что упал мой взгляд, когда я встал с кровати, был большой оружейный шкаф. Как и вся до сих пор виденная орочья мебель, он был красив. Дверцы шкафа были сделаны из стекла, осколки которого теперь валялись на полу, а внутри было аккуратно расставлено оружие. Десятки кинжалов, мечей и арбалетов. Все в идеальном состоянии, не тронутое ржавчиной и гнилью. Кроме того, в комнате было еще несколько кроватей. По-видимому, на них располагалась отдыхающая смена. Из ступора меня вывело восклицание Оли Латеар. Высокородная эльфийка даже в состоянии крайнего ошеломления не позволила себе грязных ругательств, а может, она их и не знала, но выразилась все равно крайне экспрессивно. «Похоже, досюда твои сородичи не добрались», — констатировал я. «В здании мы задержались надолго, и если бы не острая нехватка еды, я бы остался здесь как минимум еще на один день. Не помешал бы отдых и вдумчивое обследование соседних домов. Очень уж много здесь было богатств, которые вскружили голову даже мне». Достаточно сказать, что арбалеты, которые я увидел, проснувшись, были совсем непривычной мне конструкции, очень совершенной конструкции. Они были невелики размером, орудие можно было легко удерживать одной рукой. Они заряжались 8 болтами одновременно и стреляли не всеми сразу, а по очереди и без перезарядки». Хитрый механизм подавал болты один за другим, нужно было только взводить тетиву. Но этот процесс был совсем легким и быстрым, так что можно было сделать 8 секунд за 10. Уверен, после тренировки этот результат можно было улучшить. Запас болтов нашелся в том же шкафу. Мне потребовалось приложить серьезные усилия, чтобы заставить себя не забрать все арбалеты, которые там были. Целых 20. Я представил себе, как здорово было бы вооружить такими каждую тройку в нашей 1000, и мне захотелось плакать. Еще я обнаружил несколько кольчуг, удивительно легких, да к тому же с очень удобной системой ремней, позволяющей отрегулировать размер. Поножи, наручи, перчатки — полный доспех, и при том очень легкий и очень прочный, так сказала Иштрил. Хотя тут моя алчность дала сбой. Какую бы хорошую защиту ни давал доспех, и как бы легок он ни был, он все равно стеснял движение. Я больше привык полагаться на маскировку. Тем более, что поддоспешников мы все равно не нашли. Хотя я все равно не удержался и сложил в рюкзак 3 к тем 9, которые там уже лежали. Рюкзак тоже не был тем же, с которым я сюда пришел. Непонятно, для чего страже нужны были сумки, предназначенные для длительных пеших переходов, но здесь они были. И очень удобные, и вместительные. Еще были комплекты ремней, вроде сбруи, только для людей. На них можно было с удобством расположить множество полезных и нужных вещей. Если бы такая была на мне прошлой ночью, мне не пришлось бы так мучиться с доставанием огнива. Были также складные походные котелки, несколько чудесных складных ножей с разными лезвиями, столовыми приборами и даже кое-каким инструментом. Мы нашли даже несколько шерстяных одеял темно-зеленого цвета, тщательно упакованных и потому не тронутых тлением. Находке я радовался чуть ли не больше, чем всему остальному. Нам их очень не хватало. В общем, утром мы отправились в дорогу экипированными и подготовленными к походу лучше, чем даже когда мы с Биаром и Хамелеоном готовились к рейдам в эльфийский лес. Мы надеялись за день выбраться на окраину города, а утром выйти к предгорьям. Жаль было уходить, не изучив эту часть города получше. Здесь могло быть еще столько полезного. С другой стороны, унести больше мы бы все равно не смогли, а диета наша не располагала к длительным путешествиям в столь пустынных местах. Я и так последние 3 дня откладывал тайком от Иштрил половину от своего завтрака и ужина. Девушка явно страдала от нехватки пищи гораздо сильнее, чем я, и в случае, если у нас не будет возможности пополнить запасы в ближайшие дни, я рассчитывал поддержать ее силы хотя бы сэкономленными эльфийскими лепешками. Эта часть города вообще сохранилась намного лучше. И не только потому, что здесь не поработали эльфийские охотники за сокровищами. Когда мы удалились на достаточное расстояние от центра города, стали заметны следы посещения разумными. Только эти разумные, в отличие от эльфов, не ломали все, что не могли унести. Встречались удобные, явно рукотворные переходы через развалины. А утром следующего дня обнаружился прочный и удобный мост через трещину. «Мне кажется, или это не твои сородичи поработали?» Задумчиво спросил я, глядя на широкую каменную плиту, огороженную по краям перильцами. «Похоже, легенды не врали. Орки не вымерли», — напряженным голосом ответила девушка. «У нас намечаются новые проблемы?» — поинтересовался я. «Кто бы это ни был, они не часто тут появляются. Да даже если мы их встретим...» «Я теперь склонна сомневаться, что они были такими злобными чудовищами, как я привыкла думать». «И все-таки я бы предпочел избежать встречи», — вздохнул я. «Не стоит впадать в другую крайность. Какими бы лапочками ни были эти разумные, они вполне могут возмутиться тем фактом, что мы без спросу гуляем по их территории. Да и не факт, что ваши легенды так уж врут». Я не стал указывать на то, что причиной вероятного нападения на нас мифических орков может стать принадлежность Иштрил к первородным. Как ни крути, враги. В любом случае, наши размышления несли мало полезного. Пойти обратно мы не могли. Замедлить свое продвижение и усилить осторожность по причине отсутствия продовольствия тоже. Оставалось внимательнее смотреть по сторонам, чем мы и без того не пренебрегали. Мы покинули город через час после полудня и останавливаться на привал не стали. Горы были совсем близко. Нам впервые за долгое время встретился куст какой-то высохшей травы, и это позволяло надеяться, что влияние яда из недр здесь ослабело достаточно, чтобы можно было встретить какую-нибудь живность». Я представил себе суслика, жарящегося на костре, и сглотнул набежавшую слюну. Коз я старался даже не представлять, опасаясь от такой фантазии упасть, сотрясаясь в голодных конвульсиях. Мы выбрались из гигантской чаши, образованной землетрясением, но продолжали подниматься вверх. Горы давно перестали быть дымкой на горизонте. Сейчас они были близко, очень близко. И как же приятно было смотреть на их зеленеющие, несмотря на зимнее время, склоны. Все чаще встречались участки травы. Похоже, здесь было более влажно, чем в той пустыне, по которой мы шли раньше. Да и ветер был гораздо слабее, иногда совсем переставал дуть, и тогда было странно и непривычно не слышать постоянного завывания, к которому мы так привыкли за дни путешествия. Правда, нор вожделенных сусликов пока не встречалось. Мы шли до самой темноты, так и не заметив следов какой-нибудь живности». Я до последнего тянул с объявлением привала, надеясь поужинать сегодня чем-нибудь, кроме лепешек, которых к тому же почти не осталось, только те крохи, что мне удалось сэкономить. Живность заметила Иштрил уже после того, как я разрыл специальной походной лопаткой, найденной в Орочьем городе, яму, достаточно глубокую, чтобы скрыть небольшой костерок от постороннего взгляда. И какую живность! Оли Латеар коснулась моего плеча, когда я пытался укрыть собой охапку травы, чтобы разжечь огонь. И, подняв взгляд, я увидел его. многократно воспетого в моем воображении вожделенного горного козла. Он был бел и прекрасен в своей мясной сущности. Мой живот еще только начал бурчать от увиденного зрелища, а рука потянулась к поясу, чтобы снять с него арбалет, когда Иштрил плавным и легким движением достала из-за спины лук, быстро и почти не шевелясь натянула его и выстрелила прямо из сидячего положения. Почти не целясь, на расстояние более 400 шагов. Козел, кажется, в последний момент что-то почувствовал и дернулся, чтобы убежать. Стрела оказалась быстрее. «Предлагаю остановиться на длительный отдых», — предложил я, когда мы разглядели тушу козла. «Дома мне таких видеть не приходилось. Животное превышало размером привычных мне коз раза в два, а то и больше. Нажарим побольше мяса, может, удастся закоптить немного. Я, правда, не очень умею». «Я вообще не умею», — грустно призналась охотница. «Даже не представляю, как нужно свежевать и разделывать». Тяжело вздохнула и закончила. «Такой красивый зверь. Жалко». Козел действительно был очень красив, и в другое время, будучи менее голодным и усталым, я бы тоже посокрушался о том, что такое красивое животное погибло по моей вине. Теперь же я сказал те слова, которыми меня в свое время успокаивал Биар. Таков естественный ход вещей. Мы убили его не для развлечения, а для пропитания. Он умер быстро. Если бы не умер он, вполне могли завтра умереть мы, ослабев или от голода утратив бдительность. Мне в свое время то же самое сказали в несколько другом стиле, с многочисленными цветистыми оборотами. Биар вообще был мастер по части ругани. Получалось у него красиво и оригинально, и звучало все это совсем не так грязно и неприятно, как из уст других любителей крепкого слова. Я поймал себя на том, что здорово соскучился по друзьям. Очень вовремя, надо отметить. «Я все понимаю», — вздохнула девушка. «Но все равно жалко. Но давай уже разделывать, так есть хочется». У меня большого опыта в свежевании тоже не было, так что работа получилась долгая и не особенно чистая. Подозреваю, что тот же Биар уже 10 раз проклял бы мою криворукость. Тем не менее, сегодня у нас был настоящий ужин. Мне пришлось силой вырывать куски горячего, истекающего соком мяса из рук Иштрил, иначе она рисковала объесться с непривычки, и тогда пришлось бы нам задержаться здесь несколько дольше, чем хотелось бы. А я был бы вынужден прибегнуть к своим лекарским способностям. Сомнительная перспектива для Оли Летеар. Впервые за долгое время я уснул сытым. И поспать довелось с относительным комфортом. На мягкой земле, без завывающего ветра, завернувшись в одеяло и прижавшись друг к другу, мы прекрасно провели ночь. Весь следующий день я, пользуясь посильной помощью Иштрил, заготавливал мясо, не слишком утруждая себя, никуда не торопясь. Мы разыскали неподалеку родник с чистой водой, так что смогли, наконец, напиться, не морщась от отвращения, часто и понемногу ели, восстанавливая силы. Утром, даже с некоторой неохотой, покинули стоянку.